Она предположила, что проблем не возникло бы, практически такая работа входила в обязанности медсестер, кроме случаев, когда возникали внезапные осложнения. «Значит, сумеешь». Она не понимала, к чему он клонит. «А внутривенное вливание — это очень сложно». «В каком смысле?» «В смысле, можно купить все необходимое в аптеке». «В больничной аптеке — да». «А в обычной аптеке?» Она поразмыслила и согласилась, что можно сделать жидкость для внутривенного вливания, купив глюкозу, некоторые антикоагулянты, физиологические растворы, смешав их. «Значит, это возможно». Кстати, для пациентов, проходящих лечение на дому, этот состав готовили медсестры, заказывая необходимые компоненты в аптеке. «А теперь я должен позвонить Полу», — сказал он. «Зачем?» «Чтобы найти машину скорой помощи». «Какую машину?» «Что ты придумал? Я имею право знать». «Мы тебя похитим». Она не могла понять, чего он хочет, но начала беспокоиться. «Мы тебя похитим. Нет тела, нет эвтаназии». «Ты совершенно спятил». «Не преувеличивай». «Каким образом мы меня похитим? Где спрячем тело? Кто за ним будет ухаживать?» «По одному вопросу за раз. Она сама будет заниматься своим телом. Нужно только найти способ раздобыть запас жидкости для внутривенного вливания. Но, по ее же словам, это не слишком сложно. Возможно, придется менять время от времени аптеку, чтобы не привлекать внимание». «По каким рецептам?» — спросила она. «Это часть первого вопроса. Каким образом?» «Ну и каким?» Отчим Пола был механиком и специализировался на починке машин срочных служб, пожарных, полицейских, неотложек. Они позаимствуют карету скорой помощи, украдут халаты и отправятся за ней якобы, чтобы перевезти в другую больницу. Она нервно рассмеялась. Но это происходит совсем не так. Она стала подробно объяснять Артуру, что в госпиталь нельзя войти, как в супермаркет. Чтобы осуществить перевод или перекидку, как говорили профессионалы, требовалась куча административных действий и бумаг. Нужны были свидетельства об ответственности от принимающей службы, разрешение на выезд, подписанное лечащим врачом, сертификат на перевозку от компании карет скорой помощи, путевой листок, где должны быть указаны специфические условия транспортировки. «Вот тут в игру и вступаешь ты, Лорен, поможешь мне добыть нужные документы». «Но я не могу. Чего ты от меня хочешь? Я же не могу ничего взять в руки, даже с места сдвинуть». «Но ты же знаешь, где они лежат». «Да, ну и что?» «Я их украду. Тебе формуляры знакомы?» «Конечно, я их подписывала каждый день, особенно в нашем отделении». Она подробно описала бумаги. Речь шла о типовых бланках, отпечатанных на белой, розовой и синей бумаге, с шапками и логотипами различных больниц, либо компаний по перевозке. «Тогда мы их скопируем», — заключил он, — «идем со мной». Артур взял куртку, ключи. Он действовал словно автомат и был исполнен такой решимости, что у Лорен оставалось немного времени на выискивание слабых мест этого дерзкого плана. Наступила ночь, город был спокоен, в отличие от Артура, который на полной скорости мчался с Лорен к мемориальному госпиталю. Он поставил машину на служебной стоянке отделения скорой помощи. Лорен спросила, что он собирается делать, но он лишь улыбнулся уголком рта. «Иди за мной, только не смейся». Зайдя в тамбур приемного покоя, он сложился пополам и так, скрючившись, добрался до стойки регистратора. Дежурный спросил, что с ним. Артур описал жесточайшие колики, которые начались через 2 часа после еды, пару раз повторил, что у него уже удален аппендикс, но что с тех пор у него несколько раз случались такие же невыносимые боли. Ассистент врача предложил ему лечь на носилки и подождать, пока им займутся. Присев на подлокотник кресла-каталки, Лорен начала улыбаться. Артур великолепно ломал комедию.